где доходит года, словно в почву сухую вода. Три-четыре десятка лет, и от юности только свет. Бог зовет нас туда. Сердцем труд за труд, дни слова полупути, и на дело святое забуд, забуд, слава Богу за день несвершенный. Богу за прожитый день, и свершенный с усердием труд.